каких? — напрягся Ярослав. — А можно считать, ни в каких. Но он заезжал к вам сегодня, то есть вчера вечером. Это ничего не значит. Я не люблю новоиспеченную буржуазию. Потому мы к вам и обратились. Люблю, не люблю — это все область чувств. Вы же понимаете, наш интерес к этой фигуре не случайен. Полагаю, и у вас за время знакомства возникло множество вопросов, связанных с соседом, с населением его дворянского гнезда. Не так ли, Ярослав Михайлович? — Да, пожалуй, так, — согласился он. — Например, вы никак не можете объяснить себе, с какой целью он отдал приказ своим людям сжечь ваш дом в скиту, — продолжал Скворчевский, разглядывая жилище. А потом предложил выстроить новый. Нелогично, правда? Или почему, например, проявляя внимание к вам, одаривая дорогими подарками, он не подпускает вас к своей усадьбе и запрещает своим людям вступать с вами в контакт? Странно, да? У него, наверное, свои принципы общения с соседями, предположил Ярослав, чувствуя какую-то неясную угрозу. Вот и нужно выяснить, что это за принципы. И я этим должен заниматься? Совершенно верно. Пока да. Пока нужно всего-то навсего сблизиться с ним, войти в круг людей, которых впускают в недоступное дворянское гнездо. Вам ведь и самому хочется посмотреть, что там происходит. Особого желания нет, да и возможностей. «Есть! Есть!» — убедительно сказал Скворчевский и сел напротив. «И возможности будут. Вам нужно согласиться, чтобы Закомарный восстановил ваш дом. Вы же отказались от этого. Решили взять в рабство поджигателя за то, что иконы ваши украл. Я понимаю, это от гордости. Но сейчас следует поступить из соображений стоящей задачи. И она не так уж и сложна. Кстати, не припомните, что произошло в ваших отношениях накануне пожара. Вы же не ссорились?» Ярослав нащупал в кармане талисман, сказал сдержанно. «Нет, не ссорились. И ничего особенного не произошло. Хорошо бы вспомнить все детали, самые незначительные, на ваш взгляд. Может быть, вы нарушили принципы вашего соседства?» «Вроде бы нет. Вы же наблюдательный человек, и память у вас отличная». Разговор с Закомарным он мог каким-то образом прослушать. Но знать что-либо об их встрече с Юлией вряд ли. Посторонних в заповеднике не было. Из егерей никто не приходил в скит. «Не могу сказать. Все как обычно. Я ушел на ледяное озеро и на следующий день ночью увидел зарево. Но это же явно. Закомарный хотел наказать вас таким способом. Выжить из заповедника, — подсказал Скворчевский. Вы ему стали мешать, вторглись в какую-то запретную область, увидели то, что не положено видеть. Что я мог увидеть? От скита до гнезда 30 километров по прямой. Например, вот этого человека. Гость выложил перед ним фотографию. Посмотрите, не встречали его накануне? На снимке был дядя Юлии, тот самый, что приехал за ней ночью на катере. «Не встречал», — заявил Ярослав. В это время всякое движение в заповеднике запрещено. — А как же девушка? — спросил Скворчевский и улыбнулся. — Была же у вас девушка? — Она и сейчас есть, и не одна. Он знал о гареме, но при этом ничего о Юлии. И крыть ему было нечем. Убрал в кейс фотографию. «Хорошо, Ярослав Михайлович, мы несколько отвлеклись. Итак...»